Максим, я сама не знала, что они задумали. Анохина говорила искренне. Я тебе благодарна за сестру, но замуж не собираюсь. За меня или вообще? Вопрос ее смутил. Девушка покраснела и отошла к матери. Я же вошел в зал. Компания здесь и в самом деле оказалась выдающейся. Как я и почувствовал раньше, здесь было около 20 человек. Судя по всему, друзья рода Анохиных. Я заметил как минимум 3 княжеских перстня. Солидно. А еще здесь никто не пытался скрывать свою магическую силу. Наоборот, ее свободно демонстрировали. Так что концентрация магии была дикая. Я даже остановился, чтобы отдышаться. Не тем занимаешься, человек, промурлыкал мне на ухо Кыш. А чем, по-твоему, нужно? Оглянись, тут очень много вкусной еды. Когда рядом еда, ее нужно кушать. Я улыбнулся. Вот она, житейская драконья мудрость. Впрочем, он был совершенно прав. Лежащая на столах еда выглядела очень аппетитно. Бесконечные нарезки, бутербродики, икра, блинчики, разносолы. Не вижу причин отказывать себе в удовольствии. Я подошел к столу и нагрузил себе полную тарелку. С горкой аристократического вида мадам в вечернем платье и с осиной талией бросила на меня насмешливый взгляд. В нем так и читалось «не сожрешь». «Вызов принят», — хмыкнул я и в мгновение умял всю тарелку. Следом нагрузил еще одну. В своем пространстве возмущенно завозился Кыш. Смотреть, как я набиваю брюхо, и не участвовать в процессе для него было мучительно. Кормить его вместе, полным людей, было затруднительно. Таскать же еду со стола и вовсе казалось глупым. Решение нашлось само собой. Я развернулся спиной ко всем присутствующим. Стол они не видели. Кыш этим воспользовался и, высунув лапу, аккуратно сгреб всю еду себе в убежище. Стол опустел разом наполовину. Ну и не жалко. Все равно халявное. Анохины, род богатый. Чай не оголодают. А у вас отличный аппетит. Раздался мужской голос. То, что ко мне приближаются, я чувствовал. Но не ожидал, что высокий короткостриженный мужчина лет 50 окажется так близко. Это что, какое-то искажение, способное обмануть даже мое чутье? Никогда с подобным не сталкивался. Я внимательно его оглядел. Знакомое лицо, да и герб на пиджаке я, кажется, уже видел. Вы, Алмазов. Я наконец-то вспомнил герб. Судя по всему, отец Сергея. Все верно. Граф Иван Алмазов, сочинский аристократ. Но в столице тоже бываю нередко. А вы, Максим Ястребов. Старший Алмазов прощупывал меня взглядом. Я ощущал магическую энергию. Чары были не боевыми, скорее сканирующими. Вы, сосед моего сына. Сергей много о вас рассказывал. Надеюсь, что хорошие. Хмыкнул я. От магии Алмазова защищаться не стал. Чары были не опасны. Пусть сканирует. Все равно ничего интересного не найдет. Разное, ответил он. Должен сказать честно, сюда я пришел ради вас, Максим, нам нужно поговорить. Удивиться его словам я не успел, потому что начало происходить что-то странное. Моя рука сама потянулась к лежащему на столе ножу для яблок и наставила его на Алмазова. Что вы делаете? Граф вопросительно поднял брови. Сам не знаю, я ничего не успел сделать, когда правая рука сама по себе резко полоснула Алмазова ножом по шее. Глава 10. Реакция у старшего Алмазова была отменная. Я двигался быстро, но он еще быстрее. Нож сверкнул у его горла. Острие совсем легко царапнуло кожу графа. Остался только тонкий даже не шрам, а едва заметный царапок, который затянулся прямо на глазах. Ничего себе регенерация. Но способности Ивана Алмазова меня волновали мало. А вот сошедшая с ума рука, еще как. Она тем временем не успокаивалась и обшаривала стол в поисках другого опасного предмета. Ястребов, что вы делаете? Алмазов отшатнулся от меня. Вокруг него вырос мощный щит. Без понятия. Я попытался перехватить управление над рукой. Безрезультатно. Она продолжала действовать сама по себе. Кыш, это твои шутки. Нет, следопыт. Голос дракона звучал удивленно. Кыш не имеет к этому отношения. Пока он отвечал, рука нашла новый смертельный инструмент. В этот раз нож для колки льда, оставленный кем-то из официантов. «Отойдите!» — крикнул я Алмазову. Но, думая, что жертвой будет он, я ошибался. Рука схватила нож и метнула его прямо во входящую в зал Аню. Девушка шла спокойно и уверенно, взглядом отыскивая меня. Что ей грозит опасность, несостоявшаяся невеста даже не подозревала. Нож летел точно ей в сердце. Все происходило так быстро, что никто ничего не понял и не заметил. Девушку мог спасти только я. Хотя почему именно я? Кыш, Подсоби. Дракон все понял мгновенно. Из пространственного убежища вынырнула его лапа. Он схватил летящий нож и тут же утащил его к себе. Через секунду нож уже оказался на одном из столов. Как можно дальше, чтобы я не сумел его достать? Короткая потасовка и громкие звуки привлекли внимание остальных аристократов. На нас смотрели. Мне было на это плевать. Несколькими пассами левой руки я сумел заточить правую в ловушку. Теперь она дергалась, но ничего не могла сделать. «Очень интересно», — хмыкнул Алмазов, рассматривая меня. Его глаза светились мягким магическим светом. «Кто-то воздействует на вас особой магией, крайне сложной. Она сочетает в себе черты ментальной магии и обычной физической. Отследить можете?» «Нет, это слишком даже для меня». Алмазов разочарованно покачал головой. «Тут нужна особая чувствительность к энергетическим следам и потокам. Я ограничен обычным целительским искусством. Особая чувствительность? Ха! Она как раз у меня есть. Я использовал сенсорные способности и заметил тонкий след. Он тянулся от моей трепыхающейся руки к стоящему в стороне официанту. Тот безотрывно, словно в трансе, смотрел на меня. Стоило мне подойти, как он размахнулся и ударил меня под носом. Я увернулся и одним ударом уронил парнишку на пол. «Что происходит, барон Ястребов? Что вы себе позволяете?» К нам спешил Анохин. «На меня совершено нападение. И не только на меня. В опасности была ваша дочь. Подробнее вам все объяснит Алмазов. А у меня есть важное дело». Официант застонал и посмотрел на меня. Вид у него был удивленный. «Ваше благородие, что происходит?» Я пригляделся к следам. «Да сожри тебя, Василиск!» Сразу не заметил, но пацан не был источником атаковавшей меня энергии, всего лишь ее носителем. Тот, кто на меня напал, вообще не присутствовал в зале. Пацана он использовал только как собственные глаза и через него наблюдал за всем происходящим. Тот о своей роли даже не подозревал. Ниточка энергии, идущая от пацана, была тонкой, но мне этого хватило. Я бросился прочь из зала, выскочив в коридор. Заметил убегающую фигуру в черном плаще. «А ну стой, гад!» — крикнул я, используя голос. Тот даже не вздрогнул. «Сильный одаренный, сожри его, Мантикора!» «Но это ничего, он напал на меня, а значит, подписал себе смертный приговор. Я запустил в него кинжалом. Несостоявшийся убийца был в самом конце коридора. Попасть в него было нереально, но я все равно попал. От точного попадания стали в плечо, его отбросило к стене. Одаренный оказался не так прост, его окружал мощный щит. Если бы кинжал был обыкновенным, то нападавший продолжил бы бежать, даже не заметив тонкого царапка. Но ему не повезло. Как раз сегодня я приобрел новые кинжалы с особым магическим действием, и как раз опробовал один из них на нем. Одаренный дернулся, но не сумел сойти с места. «Эффект паралича», — пояснил я, приближаясь к нему, — «твое тело мгновенно онемело. Так что сбежать не получится». Он затравленно на меня посмотрел. Я наконец-то разглядел его лицо. Дядька лет 40, темноволосый, с пижонской бородкой и сверкающими подозрительной магией глазами. Ведущие в коридор двери распахнулись, и на меня бросились выскочившие из них официанты. Двое сжимали в руках кухонные ножи, а один и вовсе размахивал утюгом. От них к одаренному тянулась тонкая ниточка энергии. «Вот же ты, тварь, невинных ребят зачаровал, их кровь на твоих руках». Уж не знаю, на что он надеялся, но трое нетренированных официантов явно не были для меня проблемой. Ножи быстро вылетели из их рук, а утюг оказался крайне удобным ударным инструментом. 10 секунд, и они были готовы. «Теперь твоя очередь». Я почувствовал, как захваченная рука пытается вырваться из ловушки. Безуспешно. Даже одной рукой я делаю такие ловушки, выбраться из которых очень сложно. Атаковавший меня одаренный попытался перехватить контроль над второй рукой, но один мощный удар в жбан окончательно лишил его этой возможности. Все энергетические цепочки вокруг него погасли. Он был обездвижен и лишен своего главного оружия – магии. «Ну а теперь ты мне все расскажешь. Если расскажу, они меня убьют», – прохрипел он. «Бесцветный не оставит меня в живых». Я оскалился, а он, кажется, понял, что сболтнул лишнего. «Ой, еще какой ой», — согласился я с ним. «А еще я наконец-то понял, с кем имею дело. Значит, ты из калейдоскопа. И как тебя зовут? Серо-буро-малиновый, коралловый, а может, фуксия? Нет, я зеленый». Он смотрел мне в глаза и улыбался. Ни тени страха, лишь сплошная уверенность в себе. Есть в них всех что-то общее. Тупые имена и непрошибаемая уверенность. Только розовая выделяется на их фоне. Она показалась мне нормальной. Зеленый, значит. И кто же ты такой? Ментальный маг? Нет, я использую свою собственную технику. Я подчиняю сознание жертвы и заставляю действовать так, как я хочу. Это и называется ментальной магией. Рявкнул я. Нет, ментальная магия воздействует только на сознание. Одаренные об этом знают. Они умеют ставить щиты. Я же захватываю все тело на уровне нервов. Развеять мою технику магии практически невозможно. Ага, зато удар по тупой башке работает просто отлично. Я усмехнулся, глядя на набухающую на его голове шишку. А ведь в самом деле не слабо его приложил. И, похоже, это сбило его концентрацию. Воздействия его магии я не ощущал. Что бы ты ни делал, ты все равно ничего не сумеешь узнать. Я сохраню верность калейдоскопу до самого конца. Его челюсть с тихим хрустом неестественно изогнулась в сторону. Я сразу понял, что он пытается сделать. Меткий удар в живот, и он рефлекторно выплюнул небольшую капсулу. Я склонился над ней и, не трогая, принюхался. Цианид, действенно, но банально. Если вы такая крутая организация, то могли бы придумать что-нибудь поинтереснее. Зеленый тяжело дышал. На меня он смотрел с ненавистью. Я почувствовал, как ко мне тянутся магические щупальца. Он не сдавался и до последнего пытался применить на мне свою магию. Мне вся эта ситуация начала надоедать. И я сейчас не только про затянувшийся допрос, а вообще про калейдоскоп. Они посылали ко мне уже четвертого убийцу. Двоих я убил, а один успел сбежать. Дважды. Никто из них не сумел нанести мне хоть какой-то вред. А вот Зеленый оказался куда успешнее. Он сумел проникнуть в охраняемый дом князя Анохина. Зачаровал нескольких официантов. Сумел захватить мою руку. Да он, Василиск его подери, сумел подстроить нападение на Алмазова. Моими руками. Все это было очень неприятно. Да, никто не пострадал. Но это лишь вопрос времени. Если не закончить это как можно быстрее, то все может получиться очень печально. И нет, я не про себя. В себе я уверен на 100%. А вот Шаров, Лиза, другие студенты академии, просто случайные прохожие, они были куда слабее. И, находясь рядом со мной, они все были в опасности. Следопыт, а как же Кыш? Дракон совершенно наглым образом подслушивал мои мысли. Ты сильно расстроишься, если с Кышем что-то случится. Ага, конечно. С тобой-то случится. Убить дракона – задачка не из простых, фыркнул я. Хотя он был прав, если с ним что-то случится, то я себе это не прощу, и поэтому пора принять меры. Я услышал за спиной шаги. Анохин и Алмазов спешили мне на помощь. Помощь мне не требовалась. Более того, мне нужно было хотя бы несколько минут с Зеленым с глазу на глаз. Поэтому я схватил убийцу за шкирку и толкнул его в ближайшую дверь. Сенсорные способности подсказывали, что там никого нет. Оказавшись внутри, я сделал несколько пассов, создавая ловушку, но не обычную, а своего рода обратную. Ее задача была не в том, чтобы не дать кому-то выбраться, а наоборот, чтобы не дать Анохину и остальным войти внутрь. Когда я закончил и обернулся, то увидел в глазах Зеленого страх. «Что ты задумал?» – прошептал он. «О, тебе понравится!» Я использовал ужас и с удовлетворением отметил, как наемник бледнеет на глазах. Затем я использовал взгляд и добавил к нему голос. Силы не жалел. Зеленый, сильный противник, это сразу видно. И способности у него опасные. С таким просто не будет. Расскажи, что ты хотел сделать. Я хотел тебя подставить. Ты должен был зарезать любого из гостей. Зеленый пытался сопротивляться, но получалось это у него плохо. Охрана остальных убила бы тебя на месте. Либо сдали жандармам. Тогда я бы тебя добил. Разумеется, чужими руками. Вот хитрец, все чужими руками, а сам отсиживается в стороне. Правда, не такая уж его техника идеальная. Как я понял, действует она только на весьма ограниченном расстоянии. Именно поэтому он был сейчас здесь, а не управлял своими марионетками откуда-нибудь из Азиатской империи. На кого вы работаете? Ни на кого. Сначала тебя заказал Медный, но он погиб. Теперь калейдоскоп работает сам. Убить тебя – вопрос чести для Бесцветного. Ты не сможешь нормально жить. Он не успокоится, пока тебя не убьет. Ну или я его. Какой-то таинственный убийца меня не пугал. В конце концов, двоих членов его организации я уже убил. И третий на подходе. Вряд ли Бесцветный сможет меня чем-то напугать. Нет, тебе с ним не справиться. Воля Зеленого слабела с каждым словом. Сейчас он был максимально открыт и откровенен. Он слишком силен. Сильнее всех. Даже белый и черный с ним не сравнятся. Кстати, скоро ты о них услышишь. Это еще почему? Новое дело. Громкий заказ. И не на нашей территории. Смотри новости. Там все увидишь. И еще кое-что. Твоя подружка у нас. Какая подружка? Я в первую секунду почему-то подумал даже не о Лизе, а о Меньшовой. Странно. Ее моей подружкой точно не назвать. Но мозг почему-то считал иначе. Розовая. Она одна из нас. Но ты ее подставил. Я вообще-то она от меня сбежала. Именно так. Сбежала. Дважды. Она провалила задание. Из-за тебя. Бесцветный такое не любит. Понятно. Дикие люди. Наверняка она будет отвечать кровью. Верно. Все так, барон. И это твоя вина. О нравах в криминальных сообществах я был наслышан. За провинности они наказывали очень жестоко. Повезет, если убьют быстро. На людей, которые пытались меня убить, мне обычно было плевать. А вот розовую почему-то было. Жалко? Нет, не то слово. Вся жалость у меня атрофировалась много лет назад. Скорее было неприятно, что такую красивую девушку убьют из-за меня. Общался я с ней всего ничего, но законченной злодейкой она мне точно не показалась. Есть в ней что-то такое. Я встряхнул головой. Соберись, следопыт. Видишь ли, размечтался. У тебя здесь незаконченное дело. К тому же зеленый, кажется, дошел до нужной степени откровенности. Можно приступать к главным вопросам. Кто такой бесцветный? Молчание. Где расположена база калейдоскопа? Молчание. Сколько человек входит в организацию и какими способностями они обладают? Ничего. Отличные вопросы, барон. Зеленый ухмыльнулся. Вот только ничем не могу помочь. Ментальный блок. Его не сломать. Моя голова охраняется лучше, чем императорский дворец. Мне нехотя пришлось с ним согласиться. Уж не знаю, кто поработал с его защитой от ментального воздействия, но товарищ был настоящим профессионалом. Мои способности могли его задавить и разговорить. Но в его голове была какая-то часть защитной магии, пробить которую не мог даже я. По крайней мере, не на текущем уровне силы. Оставался самый очевидный способ – пытки. Но даже они могли не помочь. Судя по тому, с какой легкостью зеленый был готов проглотить цианид, смерть его не пугала. Следопыт, нужна помощь, Кыш промурлыкал в самое ухо. А что, ты можешь? Я думал, ты только на забвении специализируешься. Стирать ему память я пока точно не собираюсь. Обижаешь, человек. Мы, драконы, умеем многое. Если бы ты только знал, на что Кыш способен, ну тогда не стесняйся. С меня, как обычно, вкусная еда. Кыш и в самом деле стесняться не стал. Его морда материализовалась прямо напротив перепуганного лица зеленого. Это что за хрень? Сам ты хрень, прошипел дракон. И напрасно ты так сказал. Глаза Кыша вспыхнули золотым огнем. Зеленый дернулся и закричал, но его крик сразу оборвался. Я вгляделся в его лицо. Оно было бледным, глаза закатились. Такое чувство, что он вообще не понимал, кто он и где находится. Но самое главное, я чувствовал, как пала его ментальная защита. Ничего себе, да тебе даже бывалые менталисты могут позавидовать. Кышу много кто может позавидовать. Дракон тяжело вздохнул. Выглядел мой пушистый мастер допросов. Скажем так, не очень бодро. Потратил много энергии, иди отдыхай. С меня вкусная еда, много. Человек, а можно, меда, да, но в разумных пределах, только для подкрепления сил. Драконья морда просияла. Я запоздало подумал, что, возможно, не так уж и сильно он утомился. Просто развел меня, чтобы безнаказанно полакомиться любимой вкусняшкой. Ну и ладно, у каждого свои слабости. К тому же мне и так есть чем заняться. Судя по доносящимся из коридора звукам, Анохин быстро сориентировался. Пара минут, и нас найдут. К этому моменту я должен знать все. Я пощелкал пальцами перед носом зеленого. Эй, есть тут кто? Ты на вопросы отвечать сможешь. Никакой реакции. Кыш, ты перестарался. Он вообще лыка не вяжет. Человек, а ты попробуй напрямую. Кыш растягивал слова, верный признак, что уже приложился к меду. Это как? Не понял я. Не словами. Просто подключись к его ментальному каналу. Напрямую к ментальному каналу, это были штучки из арсенала ментальных магов. Сам я таким еще не занимался, не хватало навыков. Все-таки я следопыт, а не менталист. Но сейчас все было по-другому. Кыш фактически все для меня подготовил. От меня оставалось всего ничего. Я положил руку зеленому на плечо и направил свою волю. Тело наемника выгнулось дугой, изо рта вырвался сдавленный хрип. Но главное, у меня все получилось. Перед глазами замелькали яркие картинки его жизни. Я послал мысленный запрос, сконцентрировавшись только на том, Что касается калейдоскопа, увы, но остатки ментальной защиты все еще сохранялись. Члены калейдоскопа общались друг с другом крайне редко, и почти ничего друг о друге не знали. Крайне таинственная организация. В воспоминаниях Зеленого их лица были скрыты, а голоса изменены. Ни единой подсказки, как и где их найти. Но не для меня. Воспоминания состояли не только из картинок, а еще из звуков, запахов и слабых энергетических следов. Я впитал все до последней капли. Для следопыта этого было достаточно. Я шел по следу, имея на руках гораздо меньше. Я отстранился от Зеленого и распахнул ведущую в коридор дверь, и уперся в Анохина. «Максим, вы в порядке?» Князь выглядел встревоженным. «Я думал, что этот человек вас убил». Я ухмыльнулся. «О, князь, вы сильно меня недооцениваете». Я отступил в сторону, давая ему войти в комнату. За спиной князя стоял старший Алмазов. Он вошел внутрь перед князем. Я ощутил, как от него к Зеленому тянутся тонкие магические щупы. Он пытался прощупать физическое состояние наемника. Внешние повреждения минимальные. Кратковременный паралич. Ничего серьезного. Тут его глаза расширились. Ментальная защита сломана. Да я никогда такого не видел. Максим, как вам это удалось? Вы ментальный маг? Нет, но я многое умею. Вникать в подробности я не стал. Этот человек, наемник калейдоскопа. Их люди уже не в первый раз пытаются меня убить. Калейдоскопа не в первый раз. Анохин удивленно на меня посмотрел. Молодой человек, и вы еще живы. Я живучий. И кстати, если у вас есть какие-то вопросы к этому человеку, то можете их задать. Только я это сказал, как Зеленый захрипел. Алмазов попытался использовать целительскую технику, но не успел. Он мертв. Констатировал он, осматривая тело Зеленого. Остаточное явление ментальной защиты. Тот, кто его обработал, установил особый предохранитель. Когда вы, Максим, разрушили блок, запустились разрушительные процессы в его организме. Все было понятно. Весьма разумный ход. Хотя бесцветный, ну или кто там ставил эту защиту, все равно просчитались. Они явно не ожидали, что в мозг Зеленого вломится дракон. Защита не справилась, и я выяснил почти все, что хотел. Полученной информации хватит, чтобы найти логово калейдоскопа. Не прямо сейчас. Придется как следует прокачаться. Но своей цели я все равно достигну. Это лишь вопрос времени. Вам удалось что-то узнать? Спросил меня Анохин. Практически ничего. Вру я филигранно. И делиться своими сведениями не собирался. Так что князю и Алмазову пришлось довольствоваться тем, что я уже сказал. Ну, если так, предлагаю вернуться в зал. «Максим, я пригласил вас в свой дом, но не сумел обеспечить надежную защиту. Дайте мне шанс исправиться. К тому же у нас осталось много вкусной еды». Последний аргумент был особо убедительным. Мы вернулись в зал. Не успевшие уйти гости подозрительно на меня смотрели и перешептывались. Мне было наплевать. Я набивал живот едой и понемногу передавал деликатесы Кышу. Этим я занимался, когда ко мне подошел Алмазов. Снова, «Максим, наш разговор прервали. Я хотел сказать вам кое-что важное». «Что именно?» «Вот, он протянул мне какую-то официальную бумажку. Это чек на предъявителя на 100 тысяч рублей». «И зачем?» «Алмазову удалось меня удивить». «Пытаетесь меня подкупить?» «Нет, это благодарность и вклад в наше долгосрочное сотрудничество». Я удивленно заморгал. Что-то я упустил тот момент, когда начал сотрудничать с Алмазовыми. Глава 11. Я отпил из бокала и посмотрел Алмазову в глаза. «Граф, вы сумели меня удивить. О каких благодарности и сотрудничестве вы говорите?» «Все очень просто. Вы, Максим, сумели уложить Франца Драга на больничную койку. Как вы, наверное, знаете, у нашего рода давние претензии к роду Драга. Они убили вашего сына». Я припомнил разговор с младшим Алмазовым. Кажется, он тоже меня благодарил, но только в своей неповторимой манере. «Вы правы, Максим. Они обманом заманили его на мирные переговоры. Ну а затем? Затем они лишили меня сына». Глаза Алмазова сверкнули. И не только глаза. Меня окатило сильнейшей магической волной. А ведь он очень нехилый маг. И, если я все правильно понял, специализация у него тоже весьма интересная. Я вам соболезную, но благодарить меня не имеет смысла. С Драгой я дрался не из-за вашей семьи, а потому, что защищал свою честь. Это не имеет значения. Максим, мы годами мечтали ответить роду Драга, чтобы они поняли, как тяжело нам пришлось. Его пальцы сжались в кулаки, и только сейчас кто-то сумел нанести им ощутимый ущерб. Если так долго мечтали, то кто мешал сделать это самим? Иногда я не понимал аристократов. Все у них чересчур сложно. Вы сильный одаренный. Придумали повод, вызвали на дуэль, и дело с концом. Вас никто ни в чем не посмеет обвинить. Все не так просто, Максим. Граф Алмазов вздохнул. Дело в том, что способности нашего рода достаточно ограничены. Вы все целители, верно? Я наблюдал за старшим Алмазовым. На моих глазах он применял только целительскую магию. Оценить ее точный уровень я не мог. Все-таки опыта было маловато, но сложность была впечатляющей. Все правильно. Уже 300 лет наш род специализируется в целительской магии, и мы в ней весьма преуспели. Спорить с этим было сложно, дорогущих драгоценных украшений на нем было более чем достаточно. Вы хотите сказать, что члены рода Алмазовых не могут использовать боевую магию? Могут, но крайне слабую. Мы к ней почти не приспособлены. Да, я искренне удивился. А по вашему сыну и не скажешь. Дерется он весьма неплохо. Да и в магических техниках явно не ограничен. Сергей – особый случай. Он пытается расширить свои способности. Но он единственный наследник. Рисковать жизнью на дуэлях ему запрещено нашим семейным кодексом. И, между нами говоря, с Драго ему не тягаться. Особый случай. Алмазов это произнес с какой-то печалью. Интересно, у них там какая-то фамильная тайна, или он так намекает на что-то еще, а занятная у них семейка получается. Ну ладно, с дуэлями все глухо, но могли бы нанять убийц. Да с вашими деньгами можно найти миллион вариантов. Я по-прежнему не понимал, в чем проблема. Все-таки я привык решать проблемы проще. Если мне кто-то не нравится, то я могу просто его избить или даже убить. Причем любым способом и с нужным уровнем жестокости. Даже совесть и там мучить не будет. Все верно, но у нас с Драго особые отношения. Алмазов остановился на полуслове. Раскрывать семейные тайны он не собирался. Максим, все это не имеет значения. Вы оказали нашему роду честь. Каждая капля пролитой Драго крови – радость для меня. Поэтому просто возьмите деньги. Обещаю, что ни я, ни кто-то другой не потребует от вас ответной услуги. Это всего лишь наша скромная благодарность. Он встряхнул чеком, который все это время сжимал в руке. 100 000, не такая уж и скромная, хмыкнул я. Для кого как, род Алмазовых весьма состоятелен. Вполне можем себе это позволить. 100 000 рублей звучало соблазнительно. В моей скромной финансовой ситуации каждый рубль был на счету. А уж 100 000 и вовсе могли решить все мои проблемы. Во всяком случае, на первое время. Но о том, чтобы взять у Алмазова деньги, я даже не думал. Это сегодня он не требует от меня ничего взамен, а уже завтра может прийти и что-нибудь у меня попросить. При этом это что-нибудь почти наверняка мне не понравится. Нет, я не собирался продавать свою свободу, и тем более за такую смешную цену. Хотя кое-какие идеи на эти деньги у меня все равно были. Деньги от вас мне не нужны. Максим, вы оскорбляете мой род. Начал Алмазов-старший, но я не дал ему закончить. Не перебивайте. Мне деньги не нужны, но есть кое-кто, кому они могут помочь. И если вы готовы расстаться с этой суммой, то я предлагаю пустить ее на доброе дело. Вы же не забыли, что такое добрые дела? Признаться, не часто этим занимаюсь. Алмазов выглядел удивленным, но при этом заинтригованным. Этим деньги я уже по-любому вычеркнул из нашего бюджета. Если вы их не возьмете, то я их как-нибудь глупо потрачу. Возможно, просто пропью. Так что на ваше предложение я согласен. Мне даже интересно узнать, что вы, Максим, такого придумали. Узнаете, но немного позже. И сразу предупреждаю, эти деньги не для меня. Это я уже понял. Бойтесь, что будете мне должны. Алмазов лукаво улыбнулся. Хитрый змей раскусил мои намерения. Не переживайте, просить у вас я ничего не буду. Рад, что мы друг друга поняли. Мы обменялись номерами, и вечер продолжился. Мы с Кашем набивали животы, а затем Анохин объявил танцы. Большинство гостей вечера разошлись, так что выглядело это странно. Особенно странно, что танцы играли преимущественно медленные. Я попытался слинять, но меня крайне умело перехватила Аня. «Максим, я настаиваю», – потребовала она. «Ну если дама настаивает», – криво усмехнулся я. План был простой – закружить ее в танце и вымотать. Но девушка оказалась неожиданно умелой. Быстро перехватила инициативу и то и дело порывалась вести. Двигался я хорошо, помогала подготовка следопыта. Но чувствовал себя непривычно. Все-таки не привык я к таким развлечениям. «Мадемуазель, где вы научились так танцевать? Мне казалось, что последние несколько лет вы болели. Я тебе совсем не нравлюсь», – проигнорировав прямой вопрос, – спросила она меня. Ну здравствуйте. Одним вопросом сразу загнала меня в тупик. Все-таки девушки, даже совсем юные, самые умелые манипуляторы. Нравишься. Но жениться я не собираюсь. Это сейчас, а потом обязательно захочешь. Аня была настолько в себе уверена, что это пугало. И я буду отличной женой. Да что же это за вечер такой? Меня, главу ордена следопытов, пытались женить и в моем родном мире. Причем много раз. Но мне удалось остаться холостяком. Все-таки настоящий следопыт, одиночка, охотиться и уходить в дальние походы гораздо проще, когда ни о ком не надо тревожиться. Впрочем, я не исключал, что однажды поменяю свое мнение, но уж точно не сейчас, не сомневаюсь, но за годы может случиться что угодно. «Ничего, я тебя дождусь», — уверенно заявила она. Остаток танца она что-то щебетала, но я не слушал, просто механически переставлял ноги, дожидаясь, пока закончится музыка. После этого раскланялся со всеми оставшимися гостями и пожал руку Степану Андреевичу. «Максим, крайне прошу прощения за сегодняшнее нападение». Князь и в самом деле выглядел смущенным. «Обеспечение безопасности гостей – моя обязанность. И то, что я не уследил – мой величайший позор. Даже не думайте об этом. Зеленый – член калейдоскопа. Они способны проникнуть куда угодно. Хоть к императору во дворец», – успокоил я князя. «Кстати, вы выяснили, как он сумел это сделать? Прошел под видом официанта. Наверняка использовал эту свою ментальную технику. Притвориться официантом – это был очевидный, но хитрый ход. Их обычно никто не замечает и ни в чем не подозревает. Я забрал из раздевалки все свои вещи и, обвешанный сумками с оружием и амуницией, двинулся к выходу. У ворот я встретил Лизу. Хитрая девушка специально поджидала меня у выхода, вдали от внимания родителей и ловящих каждое слово любопытных ушей гостей и гвардейцев отца. «Максим, надеюсь, ты на меня не обиделся?» — с тревогой спросила она. «Нет, конечно, это же не ты впустила в дом Зеленого», — хмыкнул я. «Я не об этом», — Лиза обиженно поджала губы. «Я про то, что не предупредила тебя заранее. Да и Аню я одернуть тоже не смогла. После того, как ты принес исцеляющий кристалл, она только и говорила, что о тебе. Никогда не думала, что она может так на ком-то помешаться. Да ладно, меня это не сильно напрягло». «Ну и хорошо», — Лиза с облегчением выдохнула, но тут же напряглась. «Или ты имеешь в виду, что тебе понравилась Аня?» В ее голосе ясно звучала ревность. «Эх, только внимания обеих сестер Анохиных мне не хватало. Да их деятельный папаша, пытаясь устроить судьбу дочек, сведет меня с ума. Никто мне не понравился. Я со всеми в исключительно дружеских отношениях. И с той же журналисткой, Софией, тоже, а вот это уже касается только меня. Я сплетни я не люблю, и когда лезут в мою жизнь тоже. И с Меньшовой тоже», — не унималась Лиза. «Да что такое, неужели я за несколько дней в этом мире успел заинтересовать столько прекрасных дам? Это уже гарем какой-то получается. Хотя нет, этому я случиться точно не позволю». Но от упоминания Меньшовой все равно напрягся. «С ней тем более. А почему ты про нее спрашиваешь? Мы с ней виделись всего пару раз. А почему она тогда о тебе спрашивает? А вот это уже было интересно. С этого места поподробнее. Ну, я слышала, что она спрашивала о тебе у девчонок на курсе. Хотела понять твой настоящий магический ранг и специализацию. Она думает, что ты гораздо сильнее, чем кажешься. Хм, выходит, что Меньшова начала что-то подозревать. Неужели ее тренировки с Ростоцким так быстро сработали, и она сумела понять, что это именно я спас ее из подвала Курбского? Очень в этом сомневаюсь. Дар у нее сильный, но за считанные дни так вырасти в уровне не смогла бы даже она. Значит, только догадывается. Никаких доказательств у нее нет. Поводов для беспокойства пока не было, но лучше за ней на всякий случай понаблюдать. Лишним точно не будет. Больше ничего толкового Лиза мне рассказать не смогла. Мы немного поболтали на сторонние темы, и я наконец-то покинул имение Анохиных. Передо мной тут же выросли гвардейцы. «Ваше благородие, князь передал нас в ваше распоряжение. Сказал, чтобы мы отвезли вас до академии. Как мило с его стороны». Я ухмыльнулся, но отказываться не стал. Все-таки на машине куда быстрее, чем на ногах. «Только, ребята, мне надо не в академию, а в другое место. Организуете?» «Так точно, ваше благородие, вы только скажите, куда. Доставим в лучшем виде». «Да я, честно говоря, сам пока не знаю. Поезжайте к бирже, ну а я определюсь по пути. Гвардейцы Анохина были великолепно вымуштрованы. Они и не подумали задавать вопросы. Машина медленно покатила по улице. Я прикрыл глаза, вспоминая энергетический рисунок девушки, который утром помог выгодно продать ее реликвию. Это далось мне совсем легко, слишком уж свежим было это воспоминание. А затем я использовал чары поиска, те самые, благодаря которым сумел найти исцеляющий кристалл. Так что когда мы подъехали к бирже, я четко увидел цепочку энергетических следов. «Теперь поезжай, куда я скажу», — велел я водителю. «Сейчас налево, на ближайшем перекрестке направо». Мои способности не подвели. Через 10 минут мы остановились около небольшого потрепанного дома. Покосившиеся стены, частично выбитые окна, дырявая крыша. Удивительно, как в нем вообще могут жить люди. Но они здесь жили, в том числе и та девушка с биржи. Она как раз вышла из дома с корзинкой белья и стала развешивать его сушить на длинной бельевой веревке. Словно почувствовав мой взгляд, она обернулась в нашу сторону. Внедорожник Анохина был тонирован и защищен мощной блокирующей магией. Девушка не была одаренной, так что и увидеть ни меня, ни бойцов князя не могла. Я достал из кармана мобифон и набрал номер Алмазова. «Граф, добрый вечер, барон Ястребов. Я придумал, на какое доброе дело вы можете потратить свои деньги. Слушаю. В доме 4 по Речному проспекту живет очень милая девушка. Имени и номера квартиры не знаю, но вы точно не перепутаете. У нее проблемы с долгами, а живет она в настоящей халупе. Предлагаю потратить ваши деньги на нее». «Принято, барон. Все так, как договаривались». Я положил трубку. «Сложно объяснить, почему я решил помочь этой девушке. Наверное, во мне еще осталось что-то вроде сентиментальности. Она нуждалась в деньгах, а Алмазов как раз их предложил. Глупо было не воспользоваться ситуацией и не помочь хорошему человеку. А может, все дело в том, что она, милашка, ничего не поделаешь, у меня слабость к милым девушкам». Я встряхнул головой. «В последнее время я слишком часто думаю о девушках. Нужно будет, как бы это помягче сказать, выпустить пар». На этом мои дела были закончены, и я велел бойцам отвезти меня в академию. Когда мы добрались до учебных корпусов, время было позднее. Я выбрался из машины, крепко пожав бойцам на прощание руки. «Надеюсь, без обид, я мог вам сегодня как следует раскрасить рожи». «Да какие обиды, ваше благородие», — усмехнулся старший из бойцов, — «сочли бы за честь. К тому же у вас бы ничего и не вышло». «Серьезно, снова хочешь попробовать? А чего бы и нет?» Боец расправил плечи. «Несколько часов назад я дал ему шанс себя ударить, он его упустил, и сейчас собирался попробовать снова. Он быстро атаковал, очень профессионально, но для меня слишком медленно. Я сделал обманный выпад». Боец тут же встал в стойку, блокировав удар, быстро и четко. Вот только настоящий удар он все равно проворонил. Левая рука выстрелила, остановившись у его носа. «Простейшая обманка, который меня научил еще черный ястреб. Вроде все на виду, но гораздо хитрее, чем кажется. До сих пор работает». «Что, боец, понял свою ошибку?» — усмехнулся я. «Понял, ваше благородие». Он задумчиво кивнул. «Кажется, и в самом деле понял, что к чему. В следующий раз не ошибусь. Надеюсь на это. Сам знаешь, в настоящем бою второго шанса может и не быть». Я пошагал ко входу в академию. Благодаря обостренному слуху уловил разговор садящихся в машину бойцов. «Этот барон – мальчишка младше нас, а мне иногда кажется, что он старше нас всех вместе взятых и побывал в таких передрягах, о которых мы даже не слышали. Мне тоже, братан. Странный он, конечно, но дело говорит, и без загонов, как остальные благородные». Я улыбнулся. «Насчет опыта и передряг они попали в точку. Живу я уже давно и много через что прошел, а вот насчет загонов готов поспорить. У меня их больше, чем у кого-либо еще. Столовая уже не работала, но я еще из машины набрал Артура. Так что у входа нас ждала свежая порция мяса для Кыша и готовый ужин для меня. Мы поели прямо во дворе, и я пошел в свою комнату. Как и ожидалось, Алмазов не спал. «Я знаю, что ты виделся с моим отцом», — с порога заявил он. «Ага». Я сбросил покупки и размял затекшие руки. Пусть тело Максима благодаря силе следопыта и стало сильнее, слабость все равно давала о себе знать. «И я знаю, что он предлагал тебе деньги. Надо же, какой осведомленный. Если так любопытно, то я их не взял. Отец сказал: Максим, я...» Младший Алмазов запнулся. «Если он будет пытаться тебя подкупить, то не поддавайся. Он мечтает отомстить роду Драга, и он может попытаться сделать это твоими руками. Я до сих пор не был уверен, в каких мы с Алмазовым отношениях. Беситься от каждого взгляда на меня он вроде бы перестал, но это не значит, что я могу ему доверять, да и его отцу тоже. Один факт обо мне: если я что-то не хочу делать, то заставить меня это сделать невозможно. Советую запомнить на всякий случай, сэкономит кучу нервных клеток. Тебе или мне? — буркнул Алмазов. — Нам обоим. Кое-как запихав вещи в шкаф, я принял душ и лег в постель. Заснул в то же мгновение. Этот сумасшедший день высосал из меня все силы. Утром я, как и всегда, проснулся едва ли не раньше всех в академии. Сделал зарядку, пробежал пару кругов и, уединившись, провел тщательный осмотр. Благодаря упражнениям, которые мне прописал Иванченко, мои энергетические каналы продолжали расширяться. Энергия курсировала по ним куда бодрее, чем раньше. Я попытался выпустить немного магии. Полыхнула вспышка, и в земле передо мной образовалась приличных размеров яма. С одной стороны, вроде бы и результат, но с другой, полный провал. Ведь я всего лишь хотел выпустить немного магии, а не испепелить ей все вокруг. В общем, над контролем еще стоит поработать. Поработать нужно было и над источником. В теории магии я разбирался лучше, чем раньше. Помогали книги, которые за меня усвоил Кыш и передал мне по ментальной связи. Теперь я знал, что сильные энергетические каналы влияют и на источник. Чем больше каналы способны пропустить через себя энергии, тем больше он становится. Так что магии во мне стало заметно больше. И это с учетом того, что выброс был совсем недавно. Кажется, он только простимулировал мои способности. А вот энергетические запасы оставляли желать лучшего. Я ел как мог, но набрать нужного количества энергии пока не сумел. Энергии было на самом минимальном уровне. Хорошо, что исправить это теперь проще простого. Позавтракав, я отправился на лекции. Занятий с Ростоцким сегодня не было, а всякая чушь типа истории вгоняла меня в тоску. Как будто этого было мало, в перерыве между занятиями заметил, что у доски с объявлениями стоит приличная толпа однокурсников. «Что интересного пишут?» – спросил я, вставая рядом. «Максим, представляешь, гильдия искателей объявила набор на экзамен», – сообщил мне сияющий глазами Шаров. Я его энтузиазма не разделял. «И что это, блин, значит?» «Как что?» – возмутился он. «Гильдия очень редко объявляет экзамены. Приходится ждать минимум по полгода». «Так, я задумался. И когда можно будет сдать следующий экзамен?» «Говорят, что не скоро». У доски возникла Лиза. «Года через два». «Так гильдия пытается контролировать число искателей. Все зависит от смертности действующих искателей. Если она будет высокой, то экзамен объявит быстрее. Но я бы на это не рассчитывала». Их слова заставили сделать определенные выводы. «Я все еще планировал стать искателем. И откладывать планы на полгода минимум я точно не собирался. Вот только за две недели добрать необходимые часы посещения брешей будет очень непросто. Ну что ж, придется как следует поработать». Поэтому после третьей поры я заскочил в комнату, прихватил оружие и амуницию и отправился в брешь. В том, что за мной будут следить, почти не сомневался. Сил на полноценное погружение в тень было недостаточно. Поэтому мне пришлось передвигаться мелкими перебежками, то погружаясь в тень, то выходя из нее. До бреши я добрался незамеченным, а оказавшись внутри, забаррикадировал двери и смело шагнул в воронку. Как и в предыдущий раз, здесь все успело измениться. Вытоптанная мной трава снова отросла, а трупы убитых ящериц исчезли без следа. При этом я чувствовал, они не сгнили, их трупы не утащили другие монстры. Тела просто исчезли, как будто брешь сама очистилась от ненужного мусора. Понятия не имею, делают ли так другие бреши, но очень сомневаюсь, что такая самостоятельность – это распространенное явление. Все-таки брешь мне явно досталась не из простых. Я осторожно двинулся между ловушками, собирая реликвии и убивая редких ящериц. Уже собирался использовать зов и начать масштабную охоту, когда вдруг почувствовал что-то необычное. Ко мне кто-то приближался. Я настроил сенсорные ощущения и заметил, как через стену, отделяющую город от поляны, на которой я находился, перебирается странное существо. «Что ты, нахрен, такое?» Глава 12. Существо на мой окрик отреагировало примерно никак. Пропустило его мимо ушей, если они у него вообще были, и деловито продолжило двигаться в моем направлении. Небольшое, с короткими лапками, острой мордочкой и крепким панцирем. Опасным его было не назвать, скорее любопытным. Следопыт, к Пыш считает, что это черепаха. Над моим плечом возникла драконья морда. От Пыша пахло медом, но опьянения не наблюдалось. Кажется, мой дракон успел восстановиться после вчерашнего медового безумия. В целом, на черепаху похоже, согласился я с ним. Вот только слишком уж ловкая тварь, да и смущает меня совсем не его облик. Человек, ты говоришь загадками. Пыш тебя не понимает. Недовольно прошипел дракон. Мой питомец обладал очень тонкими чувствами и невероятным нюхом, но я все-таки был следопытом, а о нашей чувствительности слагали настоящие легенды. Я ощущал то, что не мог почувствовать никто другой. Это существо неживое. Снова какой-то механизм, вроде того камня. Дракончик насторожился. И да и нет, я чувствую в нем биение жизни, но при этом в нем есть что-то противоестественное. Ощущение и в самом деле было странное. Энергетические всплески, свойственные живым существам, смешивались в этом создании с абсолютно холодной энергией металла, а еще от него исходили сильные магические волны. Я осторожно приблизился к этому существу. Черепаха подняла на меня мордочку, вполне себе милая, и вроде бы совсем не опасная. Стоило мне так подумать, как эта тварь бросилась на меня. Лапки у нее были совсем короткие, но каким-то невероятным образом она одним прыжком сумела преодолеть невероятное расстояние. Причем так быстро, что я среагировал в последнюю секунду, отклонился в сторону, и ее расширившаяся до противоестественных размеров пасть клацнула у моей шеи. Вот это зубы! Завистливо прошипел дракон, прячась у меня за плечом. У Кыша таких нет. Зубы у твари и в самом деле были выдающиеся, острые, большие и металлические. В химии и металлургии, кажется, именно так называется эта наука на Земле, я не разбирался, но был готов поспорить, что подобного сплава ни в моем родном мире, ни на Земле не существует. И вообще, еще несколько секунд назад никаких зубов у этой твари не было. Как будто этого было мало, тварь продолжала изменяться. На глазах увеличилась в размерах. При этом не выросла в один момент, а как будто трансформировалась. Новые части вырастали из ее организма. В считанные секунды передо мной оказалась не милая черепашка, а вполне себе полноценный монстр размером с некрупную собаку. Хвост с жалом, когти и здоровенные зубы прилагались. При этом все ее тело сияло металлическим блеском. Неужели и в самом деле какое-то устройство? Тварь яростно взревела и плюнула мне в лицо какой-то вязкой жижей. Я нырнул в сторону, прикрывшись воздушным щитом. Капли этого вещества, попав на землю, оставили глубокие следы. Однако, весьма сильная кислота. Выходит, мои первые выводы были верными. Эта тварь, не механизм и не живое существо в полном смысле. Скорее гибрид, при помощи магии объединяющие то и другое. Ладно, с его природой примерно разобрались. Самое время действовать. Я метнул в черепаху кинжал. Не обычный, а одну из новинок, заряженную огненной магией. Тело монстра вспыхнуло пламенем. Так ей. Хороший ход, следопыт, торжествующе прорычал Кыш. Для пацифиста ты слишком сильно радуешься насилию, заметил я. И вообще это только начало. Я оказался прав. Огонь и сталь не нанесли монстру никакого заметного вреда. Даже наоборот, кинжал с тихим хлюпанием исчез в его теле без единого следа. При этом тварь стала больше. Неужели переварила мое оружие и пустила его на свои цели? БРРР. Выглядит отвратительно. И что-то подсказывает, что это далеко не последняя ее способность. Проверять это я не собирался. Пока тварь занималась увеличением массы, я быстро выстраивал ловушку. Когда она снова бросилась в атаку, я был готов. Вокруг монстра возникли полупрозрачные стены. Тварь дернулась, пытаясь вырваться, но стенки, несмотря на прозрачность, были прочными. Нахрапом из такой ловушки не выберешься. Тварь посмотрела на меня и что-то злобно зашипела. Злишься? Да пожалуйста. Зато теперь я точно знаю, что ты живая. Следующие пару минут я потратил на то, чтобы укрепить ловушку. Получилось что-то вроде полупрозрачного куба с пробегающими по стенкам голубыми искрами. Смотрится очень просто. Но для того, чтобы сотворить что-то подобное, требовались десятилетия опыта. В том, что ловушка выдержит, я не сомневался. Оставался только один вопрос: что с тварью делать дальше? Кыш, мне нужно твое пространственное убежище. Еще чего? Шикнул на меня дракон. Шею обожгло горячим паром. Кыш ни с кем своим домом делиться не будет. А если за дополнительное питание? Тратить время на уговоры я не стал. Давно уже понял, что Кыша можно уговорить на что угодно, предложив что-то съестное. И я не ошибся. Мясо, подливка и обед в том крутом ресторане, Куда ты ходил без кэша? Ресторан Василисы, племянницы тети Розы? Да не проблема, а еще дополнительная порция меда и новое кресло для убежища. Кэш обнаглел и не думал останавливаться. А вот это, товарищ дракон, уже наглость. Удовлетворять все требования этого пушистого шантажиста я не собирался. Дам ему все, что хочет, и в следующий раз он потребует еще больше. Кэш быстро смекнул, что к чему. Ладно, Кэш обойдется без кресла, но оставить дракона без меда, человек, это преступление. Так и быть, мед взять разрешаю. Я незаметно улыбнулся. Пусть манипуляция была не совсем честной, но ведь работает. А теперь хватит болтать. Тащи эту тварь к себе. Пока мы переговаривались, черепаха продолжала шевелиться в ловушке. Целенаправленно била лапами и прорезавшимся мощным хвостом в стены. Но выбраться у нее не удавалось. Кыш лапой подхватил ловушку и поместил ее в свое убежище. Я с облегчением выдохнул. Столкновение с этим созданием оказалось для меня неожиданностью. Насколько я знал, ни в одной из известных искателей брешей не встречалось ничего подобного. Монстров там было сколько влезет. А вот чтобы существо было частично искусственно созданным, это тянуло на научное открытие. Может, стоит заняться наукой? А что, возьму эту черепаху, буду ездить с ней по миру, участвовать в выставках. Может, мне даже звание доктора наук присвоит. Я ухмыльнулся. Следопыт, отказавшийся от своего дела, выглядит нелепо, но заняться исследованием этой бреши все-таки стоит. Поэтому я поудобнее перехватил кинжал и двинулся к разделяющей город и поле стене. «Человек, ты что, рехнулся?» Передо мной появилась истошно вопящая голова Кэша. «В этом городе опасно. С каких это пор драконы стали бояться опасности? Я думал, вы бесстрашные». Драконья гордость была слабым местом Кэша. Пусть он и был мелким и пушистым, но изо всех сил старался не отставать от своих крупных сородичей. Кыш ничего не боится. Он гордо замахал бесполезными крыльями. Но золотой дракон велел Кышу за тобой следить. Кыш не хочет, чтобы ты умер. Не переживай, все со мной будет в порядке. Да и с тобой тоже. Потому что я тебя в обиду не дам. Наверное, мое обещание показалось Кышу достаточно надежным. Во всяком случае, спорить и истошно вопить он перестал. Я же сосредоточился на текущей задаче. Пусть в разговоре с драконом я и звучал уверенно, в том, что все пройдет благополучно, уверенности не было. Все-таки эта брешь была достаточно необычной. Единственное, где наблюдались признаки присутствия по-настоящему разумных существ. Как я уже знал, стена была защищена множеством ловушек, таких же хитрых техномагических устройств, как и тот камень, что рванул пару дней назад. Насколько я могу судить, медные его люди даже не пытались пробраться в город. Им хватало реликвий, которые они находили в поле. Очень разумный выбор. Пройти здесь и не подорваться смог бы только маг очень высокого ранга, или следопыт. Но и у меня возникли сложности. Благодаря постоянной энергетической подпитке мои чувства обострились по сравнению с тем уровнем, что был на момент попадания в это тело. Но сенсорные способности оставляли желать лучшего. А самое главное, ловушки были очень хитрыми. Часть была замаскирована под камни, некоторые прятались в выступах стены и были дополнительно укрыты маскировочными чарами, а особо хитрые и вовсе не имели никакого отношения к материальному миру, представляя собой локализованные в физическом пространстве смертоносные сгустки энергии. Что ни говори, здесь поработали настоящие профессионалы, причем профессионалы со склонностью к садизму. Например, я был на 100% уверен, что сгустки энергии, если их задеть, заживо сдерут с человека кожу и выпьют всю вылившуюся кровь. Зачем ставить такую защиту, если не получаешь удовольствия от чужих страданий? Лично мне кажется, что есть способы убийства и попроще. Самое главное, в стене не было ни одного слабого места, ни единого слепого пятна. 100% покрытие пространства. Знаешь, что меня интересует больше всего? Задумавшись, спросил я у дракона. Тебе не нравится, когда Кыш читает твои мысли? Недовольно прошипел мой питомец. Но, судя по всему, я сумел его заинтриговать. И что же кажется тебе интересным? От кого именно поставили все эти ловушки? От тех, кто пытался войти в этот город? Или от тех, кто пытался выйти? Мои слова звучали жутковато, я сам это понимал. Если ловушки поставили от кого-то, кто обитал в городе, то выходило, что мы идем прямо к нему в логово. И кто мог дать гарантию, что этого существа там сейчас нет? Об этом я предпочитал не думать. К тому же я уже понял, как преодолеть защиту. Каким бы гением ни был поставивший эти ловушки, он все равно допустил промашку. Я видел, куда бить, подобрав первые подвернувшиеся под руку камешки, обыкновенные, не взрывающиеся, начал по одному бросать их в размещенные в стене ловушки. Один бросок, одна активированная ловушка. Расстояние от стены было приличным, так что сработавшие ловушки меня не задевали. Закончив с физическими ловушками, я использовал магическую энергию. Принцип был тот же самый, но только теперь я метился в энергетические ловушки. Все сработало согласно плану. Таким образом, всего за пару минут я полностью очистил приличный участок стены. Вполне достаточно, чтобы без проблем перебраться. Одним прыжком я перемахнул через стену и сразу же понял, что рассчитал далеко не все. Стоило мне оказаться по ту сторону стены, как я тут же почувствовал сильнейшее психологическое давление. Мою голову как будто сжало в тисках. Ментальная магия, грубая как удар ломом, но зато крайне эффективная. Другой на моем месте сломался бы в считанные секунды. Но я знал, что надо делать. Собрал ментальную энергию и мысленно отгородил враждебную магию. Просто сдвинул ее в дальний угол сознания. Ментальное воздействие по-прежнему оставалось сильным, но только меня оно больше не тревожило. Следопыт – это ментальная магия, не очередная ловушка. Прошипел мне на ухо Кыш. А что тогда? Это энергия самого города. Прислушайся, ты сам все поймешь. Я активировал сенсорные способности и понял, что Кыш прав. Через стену это не чувствовалось, но здесь была безумно сильная энергия разрушения. Разрушения и смерти. По своему опыту могу сказать, что так бывает только в местах массовой гибели людей. Причем гибели трагической. Выходит, что в этом городе что-то произошло. Все местные обитатели погибли в мучениях. Освобожденная энергия навсегда осталась здесь, давя на хрупкую психику. Страшно представить, что еще могла породить эта энергия. Перехватив кинжалы, я двинулся вперед. На кончиках пальцев трепетали переведенные в боевое положение ловушки. Стихии были готовы к атаке, а кинжалы и боевые артефакты ожидали своего часа. Одним словом, я был готов разорвать в клочья любого врага, который только посмеет ко мне сунуться. Но, как ни странно, никто и не думал на меня нападать. Улицы города оставались пустыми. Мои сенсорные способности молчали. Неужели здесь никого нет, даже самых завалящих монстров? Никогда в это не поверю. Откуда же тогда взялась напавшая на меня черепаха? Да и та черная тень, что я видел в прошлый раз, явно была где-то неподалеку. Какие бы монстры здесь ни обитали, показываться они пока что не собирались. Поэтому я переключил внимание и сосредоточился на изучении города. Он не был похож на города, которые мне доводилось видеть как на земле, так и в моем родном мире. Продвинутая архитектура, стекло и сталь напоминали землю. Технологии у местных жителей были продвинутые, это чувствовалось сразу. Но стиль был совсем другой. Все какое-то слишком большое, с острыми углами и непрактичное. Вывод можно было сделать только один. Те, кто обитали здесь раньше, не были людьми. Возможно, обладали похожей внешностью и даже в чем-то схожей физиологией. Но отличия все-таки были, и существенные. Что странно, так это то, что уцелело совсем немногое. Улицы выглядели пустыми. Ни брошенных машин, ни рухнувших фонарных столбов, ни обрушившихся рекламных щитов. Только мусор и грязь под ногами. И ни единого признака той цивилизации, что жила здесь раньше. Любопытство ради я заглянул в ближайший дом. Стены выглядели голыми, предметы мебели отсутствовали. Пустые комнаты абсолютно без ничего. Все это очень странно. Но зато в одной из комнат я обнаружил кровавые следы и застарелый запах смерти. Наверное, это были жертвы той катастрофы, которая произошла с городом. Я вернулся обратно на улицу. В этот раз решил действовать по-другому. Если раньше я полагался только на сенсорные способности, то теперь попытался дополнить их чарами поиска той странной магии, что применила ко мне глава сочинского филиала гильдии Мантурова. В прошлый раз ее магия помогла мне найти второй уровень бреши. Возможно, что поможет и сейчас. Использовав все это, я почти сразу почувствовал необычную пульсацию. Реликвии. Совсем рядом, и при этом мощные. Найти их оказалось непросто. Для этого пришлось заглянуть в укромные места, а один раз даже вырыть приличных размеров яму. Зато результаты поиска себя оправдали. Три энергокристалла, которые я добыл, были самыми мощными из всех, что мне попадались. Мои глаза засветились жадностью. Это же сколько денег я смогу за них получить. Одними энергокристаллами я не ограничился. За следующие минут 10 мне удалось найти 4 кристалла накопителя и 3 усилителя. Последними я обычно пренебрегал. Этот тип кристаллов увеличивал какой-то отдельный вид качеств. Делал сильнее, быстрее, выносливее, да даже умнее. Звучало заманчиво, но проблема была в том, что эффект был кратковременный. 3-4 минуты, и вся полученная от него сила испарялась без следа. Использовать в крайних случаях можно, но серьезно прокачаться с их помощью невозможно. Но те кристаллы, которые я сейчас держал в руках, производили особенное впечатление. Совершенно другая энергетика, очень много силы. Может, стоит попробовать? На всякий случай, убирать их далеко я не стал. Могут пригодиться. Больше реликвий я поблизости не чувствовал. Следопыт, пойдем домой. Дракон появился передо мной во всей своей пушистой красе. Кыш хочет кушать. Есть хотел не он один. Примерно за полчаса в бреше я успел потратить целую прорву энергии. Поисковые чары и обострение сенсорных способностей отнимали у ему сил, так что подкрепиться было хорошей идеей, но я не привык поворачивать на половине пути. Еще немного и пойдем обратно. Кыш недовольно зашипел и ушел в свое пространство. Я же щедро зачерпнул оставшуюся энергию и направил ее на чары поиска. На самой границе моей чувствительности появилась новая точка, реликвия, и с очень сильной энергетикой. Нет, мимо такого я точно не пройду. Идти за реликвией пришлось не близко. Если поиск предыдущих кристаллов ограничивался буквально 3 улицами, то теперь мне пришлось пройти по меньшей мере 2 квартала.